Дом 20. Аркан 1. Служение обществу. Используйте свои навыки общения для помощи другим. Это время, когда ваша способность передавать информацию и идеи может принести значимую пользу. Задержки, проволочки. Неправильные коммуникации могут привести к недопониманиям и задержкам в выполнении задач. Это создает дополнительные стрессы и затрудняет достижение целей, что может вызвать разочарование и чувство неэффективности. Аркан 2. Служение обществу. Время, проведенное на служении обществу, будет связано с эмоциональной поддержкой и пониманием нужд других. Важно быть внимательным к психологическому состоянию окружающих. Задержки, проволочки. Эмоциональные колебания могут мешать принятию решений и запуску новых проектов, что приводит к задержкам в делах. Аркан 3. Служение обществу. Время будет использовано на создание чего-то полезного для общества, например, через волонтерство или участие в социальных проектах, связанных с искусством и красотой. Задержки, проволочки. Излишняя сосредоточенность на внешнем виде или на материальном достатке может привести к задержкам в реализации более глубоких проектов и целей, так как человек теряет фокус. Аркан 4. Служение обществу. Время может быть потрачено на создание устойчивых процессов и проектов, которые принесут пользу обществу. Важно помнить о социальной ответственности и вкладе в общее благо. Задержки, проволочки. Неумение делегировать задачи может вызвать задержки в выполнении проектов, что негативно скажется на сроках и репутации. Аркан 5. Служение обществу. Время может быть использовано для духовного наставничества и делания добрых дел. Служение обществу будет важным аспектом, который поможет укрепить авторитет и уважение. Задержки, проволочки. Стремление контролировать все аспекты жизни может привести к задержкам в принятии решений. Нежелание принимать помощь может замедлить ваш прогресс и вызвать разочарование как у вас, так и у окружающих. Аркан 6. Служение обществу. Это подходящее время для волонтерской деятельности или участия в социальных проектах. Забота о других и стремление к улучшению общества принесут вам радость и гармонию. Задержки, проволочки. Эмоциональные качели и сомнения могут создавать задержки в достижении целей. Вы тратите слишком много времени на заботу о других, вместо того, чтобы двигаться к своим собственным амбициям. Аркан 7. Служение обществу. Этот день может быть подходящим для волонтерской деятельности или участия в общественных проектах. Стремление помочь другим может принести удовлетворение и новые знакомства. Задержки, проволочки. Непродуманные или поспешные действия могут вызвать задержки в достижении целей, когда человек вынужден исправлять свои ошибки. Аркан 8. Служение обществу. Важно будет уделять время помощи другим и участию в общественных делах. Служение обществу станет важной частью дня, способствующей созданию кармических связей. Задержки, проволочки. Конфликты и недопонимания, обиды и претензии могут вызывать задержки в выполнении задач и проектов. Аркан 9. Служение обществу. Сегодня будет хорошее время для волонтерства и участия в общественных проектах. Служение обществу принесет удовлетворение и радость. Задержки, проволочки. Эмоциональная изоляция и страх перед взаимодействием могут привести к задержкам в принятии решений и реализации планов. Аркан 10. Служение обществу. Занимайтесь финансовой или развлекательной деятельностью, которая приносит пользу обществу. Это может быть время для волонтерства или участия в социальных проектах, что принесет удовлетворение и радость. Задержки, проволочки. Стремление к новым возможностям может отвлекать от выполнения текущих задач, что приведет к задержкам и проволочкам в достижении целей. Аркан 11. Служение обществу. Используйте свою силу и энергию для помощи другим. Участие в спортивных мероприятиях или благотворительности поможет укрепить связи с обществом. Задержки, проволочки. Импульсивные решения могут привести к задержкам в достижении целей, поскольку потребуются дополнительные усилия для исправления ошибок. Аркан 12. Служение обществу. Используйте свои способности к эмпатии и интуиции для помощи другим. Это время для волонтерства и поддержки тех, кто нуждается в них. Задержки, проволочки. Уход в мир фантазий может замедлить процесс достижения целей, создавая иллюзии продуктивности, в то время как реальный прогресс останавливается. Аркан 13. Служение обществу. Служение обществу может проявляться в помощи другим в их трансформациях. Время будет потрачено на поддержку тех, кто переживает изменения, что укрепит связи и создаст позитивную атмосферу. Задержки, проволочки. Нежелание принимать решения и двигаться вперед может привести к задержкам в жизни. Это может проявляться в том, что человек откладывает важные шаги или решения, что в конечном итоге приводит к упущенным возможностям и неудачам. Аркан 14. Служение обществу. Служение обществу будет проявляться в стремлении к улучшению окружающей среды и созданию порядка в сообществе. Задержки, проволочки. Избыточное внимание к деталям может вызвать затягивание процессов и принятие решений, что приведет к задержкам в реализации проектов или достижении целей. Аркан 15. Служение обществу. Возможность использовать свою харизму и влияние для позитивных изменений в обществе, вдохновляя других. Задержки, проволочки. Проблемы, вызванные эмоциональными всплесками и зависимостями, могут вызвать задержки в достижении целей и реализации планов. Аркан 16. Служение обществу. Это время для активного участия в социальных проектах и инициативах. Ваши идеи могут принести пользу обществу, и это будет оценено окружающими. Задержки, проволочки. Импульсивные решения и стремление к быстрой реализации могут привести к задержкам и проволочкам в достижении целей. Нестабильность может замедлить процесс. Аркан 17. Служение обществу. Время будет подходящим для участия в социальных проектах, связанных с искусством или наукой, и деятельности, направленной на общее благо. Люди могут стремиться к тому, чтобы внести свой вклад в общество. Задержки, проволочки. Излишняя мечтательность и идеализация может замедлить действия и привести к задержкам в реализации планов. Аркан 18. Служение обществу. Время, проведенное с близкими, станет важным аспектом служения обществу. Забота о других и создание комфортной среды будут приоритетом. Задержки, проволочки. Негативное мышление, страхи или недоверие могут замедлить процесс принятия решений и действий, создавая задержки в реализации планов. Аркан 19. Служение обществу. Важно использовать свои лидерские качества для помощи другим. Служение обществу может стать источником удовлетворения и признания. Задержки, проволочки. Самолюбование, гордыня и стремление к признанию могут привести к тому, что человек будет откладывать важные решения и действия, полагаясь на свои иллюзии о контроле над ситуацией. Аркан 20. Служение обществу. Служение обществу станет важной частью жизни. Время будет посвящено поддержке родных и общества в целом. Задержки, проволочки. Приверженность к традициям может замедлить процесс принятия решений и действий, что приведет к задержкам и проволочкам в реализации планов. Аркан 21. Служение обществу. Время может быть потрачено на масштабирование или участие в проектах, направленных на укрепление международных связей и культурного обмена. Задержки, проволочки. Узкое мышление и нежелание адаптироваться могут стать причиной задержек в принятии решений и реализации планов, что негативно отразится на жизни. Аркан 22. Служение обществу. Время, проведенное с детьми, будет иметь важные последствия. Служение обществу через творчество и общение станет ключевым аспектом дня. Задержки, проволочки. Нестабильность и отсутствие фокуса могут вызвать задержки в реализации планов. Человек может отвлекаться на мелочи, теряя из виду важные цели, что приведет к проволочкам в достижении результатов.